Матерь Агни-йоги. К каждой читаемой книге будем прилагать меру своего сознания, чтобы не ограничивать себя ограниченностью автора, если его сознание недостаточно расширено. Книга о Жанне д'Арк написана благожелательно. Но чтобы понять Орлеанскую деву, надо находиться на ее ступени огненных восприятий. Тогда ее подвиг станет понятен. Не будем свое сознание ограничивать чужим пониманием. Лучше поразмыслить самостоятельно, беря голые факты.